Георгий Гурджиев. Годы жизни 1877-1949. Мистик, основавший свое учение о человеке и космосе на точных науках. С юности увлекался восточными легендами и обрядами. Много путешествовал по странам Востока, где изучал местные культы. С 1912 года выступал в роли учителя жизни в Москве и Петербурге. Открыл в Тифлисе Институт гармоничного исследования человека. Затем во Франции, в Фонтенбло, близ Парижа, содержал специальную школу, находя последователей своего учения. Во время Второй мировой войны перебрался в США, где выдавал свое учение за последнее откровение высшего разума. Личность Гурджиева окружена тайной и легендами. Согласно им, Гурджиев – праведник, обладающий бессмертием, общавшийся с Христом, Александром Македонским, святой, наделенный сверхъестественным даром творить чудеса, обладавший завидными знаниями как в гуманитарных, так и в точных науках, ласковый и заботливый учитель. Рождению легенд способствовал сам Гурджиев. В поисках смысла жизни, рассказывал он в 1930-е годы своим последователям во Франции, он в течение многих лет путешествовал по Персии, Афганистану, Тибету, Индии. По его словам, во время странствий ему встречались обители, сохранившие религиозные и культурные традиции 4000-летней давности. Ему посчастливилось общаться со старцами, прожившими на свете 200 и более лет, но сохранившими бодрость духа и тела. Доводилось находить приют в пещерах Йети, снежных людей. Добрался великий маг и до страны, населенной сверхъестественными существами, махатмами, сразу же понявшими, что он из их круга. Гурджиев пытался соединить учение восточных магов с европейской наукой, что успешно сделал его ученик Петр Успенский. «Я увидел человека восточного типа», рассказывал о своем знакомстве с Гурджиевым Успенский, уже немолодого, с черными усами и пронзительными глазами. Более всего он удивил меня тем, что производил впечатление переодетого человека, совершенно не соответствующего этому месту и его атмосфере. Я все еще был полон впечатлений Востока, и этот человек с лицом индийского раджи или арабского шейха, которого я сразу же представил себе в белом бурнусе или в тюрбане с золотым шитьем, сидел здесь, в этом крохотном кафе, где встречались мелкие дельцы и агенты-комиссионеры. В своем черном пальто с бархатным воротником и черном котелке он производил странное, неожиданное и почти пугающее впечатление плохо переодетого человека, вид которого смущает вас. По-русски он говорил неправильно, с сильным кавказским акцентом. И самый этот акцент, с которым вы привыкли связывать все, что угодно, кроме философских идей, еще более усиливал необычность и неожиданность впечатления. Фамилию Гурджиев, Гурджан, носят многие греки, пришедшие на граничащие с Турцией земли Армении и Грузии. Георгий родился в Армении, в семье малоазийского грека и армянки. Большое влияние на формирование характера будущего пророка и чудотворца оказал его отец, бедный сапожник, увлекавшийся древними мифами, обрядами и сказаниями о святых людях. Повзрослев, Гурджиев решил восстановить древние знания, о котором ему так много рассказывал отец. В поисках тех, кто являлся носителем этого знания, он отправился странствовать. На своем пути Георгий встречал немало молодых людей, увлеченных идеей восстановления древней мудрости. Постепенно формировалась группа, которую Гурджиев назвал общиной «Искатели истины». В общине царила жесткая дисциплина. Все беспрекословно подчинялись указаниям Гурджиева. По его приказанию все они покинули свои дома и отправились в путешествие по дальним уголкам России и в соседние с ней страны на поиски знания. Вопреки утверждениям Гурджиева, что маршруты их путешествий проходили по территории Тибета, Китая, Индии, в действительности ни он сам, ни его последователи – дальше Средней Азии и Афганистана не добирались. Во время этих странствий они знакомились с ортодоксальными мусульманами, с эзотерическими общинами вроде суфийского ордена Накшбинди, проповедовавшего идею ущербности и греховности человека и видевшего в Вельзевуле одно из божеств. Осели искатели истины в Ташкенте, где Гурджиев завершил оформление своего учения, впоследствии изложенного им в 10 книгах, разделенных на 3 серии под общим названием «Все и вся». 3 книги первой серии, названные «Сказки Вельзевула», рассказанные им своему внуку, являются центральными в учении Гурджиева. В них более чем на 1000 страниц излагаются похождения Вельзевула, причем многие термины Гурджиев изобретал сам, соединяя корни слов разных народов в одно слово. Вельзевул восстал против бессмысленности устройства нынешней Вселенной, за что был сослан верховным владыкой мира на одну из отдаленных планет – Марс. Там Вельзевул обнаружил, что рядом с ним находится еще одна планета, к тому же населенная людьми. Это была Земля, медленно и постепенно вырождавшаяся, ибо ее население давно забыло о своем священном предназначении и тем самым утратило право на бессмертие. Вельзевул решил спасти землян и открыть им истину. Изложению ее и посвящены страницы упомянутого сочинения. Гурджиев писал, что человек некогда обладал великим даром, свободной волей, самосознанием и бессмертием. Но это все первоначальное естество человек сегодня утратил, и задачей самого Гурджиева является возвращение людям их естественного состояния, в том числе и бессмертия. Гурджиев надеялся, что община его будет расти за счет неофитов из русской администрации в Ташкенте. Но просчитался. Военный губернатор города терпеть не мог мистиков и декадентов, в которых он видел исчадие ада, виновников смуты на Руси. Тем более, что искатели истины, как именовали себя ученики Гурджиева, уж очень обносились за время своих странствий и выглядели как оборванцы. И тогда Гурджиева осенило. Нужны деньги, большие деньги для того, чтобы его учение нашло признание у широкой публики. Искатели истины должны выглядеть респектабельно, чтобы у них появились последователи. Гурджиев становится предпринимателем. Ради денег Гурджиев занимался финансовыми махинациями, скупал нефтеносные участки в окрестностях Баку, получал огромные гонорары за знахарские сеансы. Удачная женитьба. Жена его была из старинного знатного шляхетского рода Островских. Она принесла ему не только большое приданое, но и связи в аристократических кругах. Все складывалось для Гурджиева удачно. Из бродяги он превратился в человека с положением в обществе. Расширялся и круг его связей и знакомств. Тогда он общался с людьми из высшего света, в том числе с теми, кто был связан даже с царским окружением. Во время спекуляции нефтеносными участками в Баку Гурджиев познакомился с крестником покойного царя Александра III, бурятским лекарем-шаманом Бадмаевым, также ради денег пускавшимся в самые различные предприятия и аферы. Бадмаев был связан с Распутиным и входил в окружение Николая II. Он-то и представил Гурджиева русскому самодержцу. Император встретил главу искателей истины очень доброжелательно и заинтересованно. Внимательно выслушал его рассказ о том, какие цели преследует возглавляемое им движение. Окрыленный успехом, заручившись у придворных Николая II нужными бумагами, Гурджиев переехал в Москву и приступил к созданию научно-методического центра искателей истины. Своему учреждению Гурджиев дал громкое название – «Институт гармонического развития человека». Строительство шло полным ходом. Великий маг дневал и ночевал на месте будущего института. Всем, кто записывался в него, уплатив, конечно, взнос, он обещал скорое его открытие. В Москве члены группы платили немалые по тем временам деньги – 1000 рублей, и, работая с ним, продолжали заниматься своими делами. Однако ему не удалось открыть в Москве свой институт. Помешали непредвиденные события, о которых Гурджиев, обладавший, по его словам, даром предвидения будущего, даже и не догадывался. Революция, о которой ему ничего не сказали астрологические гороскопы, расстроила его планы. Купленное имение, в котором должен был разместиться институт, сожгли крестьяне. Сам Гурджиев вместе с женой едва спасся бегством, забыв при этом фамильные драгоценности супруги. Вскоре, не пережив утраты богатства, его супруга скончалась. Гурджиев отправился в родные края, в Закавказье, где установил контакты с правительством меньшевиков в Тифлисе. Ему удалось заинтересовать своим проектом гармонического развития некоторых членов правительства. Они выписали ему ссуду на реализацию этого проекта. Проспект этого института начинался так. С разрешения министра народного образования в Тифлисе открывается Институт гармонического развития человека, основанный на системе Гурджиева. Институт принимает детей и взрослых обоих полов. Занятия будут проводиться утром и вечером. Предметы изучения – гимнастика всех видов, ритмическая, медицинская и прочие. Упражнения для развития воли, памяти, внимания, слуха, мышления, эмоций, инстинктов и тому подобное. К этому добавлялось, что система Гурджиева уже применяется в целом ряде больших городов, таких как Бомбей, Александрия, Кабул, Нью-Йорк, Чикаго, Осло, Стокгольм, Москва, Ессентуки и во всех отделениях и пансионах истинных международных и трудовых содружеств. Когда в Грузии победила советская власть, чудотворцу снова пришлось спасаться бегством. На этот раз в Турцию. Он познакомился с окружением племянника турецкого султана Сабахиддина, а затем и с самим принцем, большим поклонником черной и белой магии, оккультизма и спиритизма. Поэтому Гурджиеву не составило больших трудностей заинтересовать принца, богатого как крес. Однако история и здесь подшутила над Гурджиевым. В Турции произошла буржуазно-демократическая революция, в результате которой принц лишился всех своих привилегий и состояния. Очередным местом пребывания Гурджиев избрал Париж. Здесь, в 1922 году, ему наконец-то удалось реализовать свою давнюю мечту основать Институт гармонического развития человека. Помог ему в этом американский богач Беннет, с которым Гурджиева еще в Стамбуле познакомил принц Сабахиддин. С того момента между ними установились самые тесные отношения ученика и учителя. Беннет внес большую сумму денег на создание института, а также уговорил еще несколько богатых американцев вложить деньги в реализацию этого проекта. Желающий пройти курс обучения в институте Гурджиева должен был внести предварительно весьма и весьма солидный денежный взнос на банковский счет учителя. Вот почему его учениками могли быть только состоятельные люди. Большое внимание уделял Гурджиев рекламе своего предприятия. В интервью журналам, представлявшим различные западные массовые издания, он говорил, что знает чудодейственные методы исцеления от всех недугов – физических и психических, волшебные способы самосовершенствования личности и что получил эти знания во время путешествий по странам Востока от истинно святых и мудрых учителей. Они открыли ему тайны Вселенной и человека и наделили его чудесными свойствами, превратив в сверхчеловека, мага и волшебника. Исцеление страждущих Гурджиев связывал с познанием истины, которые якобы можно познать в стенах его института. Недостатков желающих попасть в институт Гурджиев не испытывал. Его институт стал местом настоящего паломничества. Страждущие стекались со всех концов мира, привлекаемые слухами о чудодейственных исцелениях тех, кто еще недавно был серьезно болен телом и духом. У Гурджиева не было ни врачей, ни лекарств, ни больничных палат, ни утомительных процедур. В институте лечили не болезнь, а всего человека, его душу, неподвластную науке. Волшебным средством исцеления являлось магнетическое влияние подлинного мага и чародея, сверхчеловека Гурджиева. Популярность Гурджиевского института была связана с общей духовной атмосферой на Западе, когда пробудился значительный интерес к проблемам мистической трансформации личности. Появились многочисленные школы и учения, сулившие невиданные ощущения и перспективы на пути познания божества через духовное самосовершенствование. Одной из таких школ и стал Институт гармонического развития человека Фонтенбло в Париже. Институт очень напоминал монастырь. Правда, срок пребывания в нем ограничивался 3 годами. На протяжении данного времени за ограду, отделявшую учебный корпус от внешнего мира, никого не выпускали. Да и времени у слушателей для этого не было. Все они усердно работали на скотном дворе, в саду, огороде, ремонтировали автомобили. К автомобилю, к механизмам вообще, у Гурджиева была неодолимая страсть. Его мистицизм удивительно сочетался с механистическим мировоззрением. На лекциях, которые Гурджиев читал по вечерам своим ученикам после напряженного трудового дня, он сравнивал свой институт с авторемонтной мастерской, где восстанавливают изношенные в дальних путешествиях машины. Люди, убеждал Гурджиев, суть не что иное, как машины. Спящие автоматы, подчиняющиеся законам механики, не способные ни к каким осознанным действиям, требующие для себя руководителя. При всем своем увлечении техникой Гурджиев не изменял оккультизму и мистике. По его мнению, законы механики – это лишь низший тип законов. В глубинах же Вселенной действуют высшие внефизические законы и прежде всего так называемые законы творения. Да и человек не такой уж простой механизм. В нем спят непробудившиеся силы, которые могли бы приобщить его к бессмертию. Но для их пробуждения необходимо в первую очередь изменить сами законы космоса, в соответствии с природой которого развивается человек. Обосновывая данные тезисы, Гурджиев утверждал, что Луна не космическое тело, а живое существо, космическое чудовище. Она высасывает всю энергию, которую вырабатывают живые организмы на Земле, в том числе и люди, потому они и находятся во сне, живут как автоматы. Но такое положение недолговечно. Вскоре Луна, набравшись сил, посягнет на власть Солнца, как живого существа со своим характером и претензиями. Начнется битва двух небесных гигантов. Земля же, лишенная Луной своей энергии, сейчас спит. Однако в момент схватки космических гигантов проснется. Начнутся войны, люди как звери будут уничтожать друг друга. Большая часть их погибнет в этой небесной драме, и прежде всего те, кто не был к ней готов, кто не усовершенствовал себя по системе Гурджиева, позволяющей успешно освоившему ее слиться с космосом, раствориться во Вселенной. И вначале Гурджиеву сопутствовал успех. Он стал популярным во Франции, Англии, Германии, даже в Америке. К нему стремились толпы жаждавших чудесного исцеления. Они вносили крупные вступительные взносы на банковский счет учителя, раскупали его книги, ожидая, когда же появится свободное место в Гурджиевском монастыре. Но постепенно климат в Западной Европе менялся. В воздухе запахло порохом. Люди стали больше думать о спасении тела, а не духа. Ученики начали разъезжаться по домам. Доходы Гурджиева резко упали. Особняк, сельскохозяйственный инвентарь, автопарк и голландских коров власти описали за долги. Институт гармонического развития человека прекратил свое существование. Гурджиев, покинутый всеми, последние дни жизни провел в нищете. Пережив Вторую мировую войну, он скончался в 1949 году в Париже, в приюте для бездомных.